Глава 13. Хор Красной Звезды. Песня Линфы была очень странной. Мелодии и фразы никак не менялись, и она просто продолжала повторять «Мы потерялись». При этом сказать, что пела она прям хорошо, было нельзя, и даже ритм у нее был стихийным. И тем не менее, все это доносило ее пыл. С каждым словом пылкая и сильная волна эмоций поражала Елену, содрогала ее сердце. Таковы были чувства потерявшейся Линфы. Хоть она и попала в беду, но оставалась немного задорной, однозначно позитивной, но, что важнее всего, искренне обеспокоенной тем, куда ей нужно идти. Элен засмеялась от всего сердца. Казалось, она полностью поняла идею Линфы. После чего Линфа повернулась и указала на нее. «Мы потерялись!» — раздалась, завлекая песня. Поняв задумку Линфы, Элен запела ей в ответ. «Мы потерялись!» Подстроившись под поражающую своими обнаженными эмоциями Линфу, Элен тоже изо всех сил запела с чувством того, что она потерялась. Звук нес в себе комичную эмоцию того, что она потерялась в незнакомом мире, и ей не остается ничего, кроме как петь. Ее голос разносился вдаль. Линфа самодовольно улыбнулась, ее песня стала еще более пылкой. Элен тоже не собиралась уступать ей, и всю округу начал окутывать их горячий энтузиазм. «Мы потерялись!» Пели две потерявшиеся девочки, искренне донося свое безудержное веселье, сильную радость и вместе с тем то, что они попали в беду. «Элен!» Закончив петь спустя некоторое время, Линфа улыбнулась и подняла руку, подталкивая Элен дать ей петь. Элен подняла руку и хлопнула ей по ладони. «Это было что-то с чем-то! Просто высший класс!» Лицо Элен расплылось в радостной улыбке. «Ты тоже невероятна, Линфа! Я еще никогда не слышала подобной песни. Спасибо. На балладном божьем отборе я тебе не уступлю». «А?» Элена задачно посмотрела на нее. «А ты ведь тоже будешь участвовать, разве нет? Вон как петь умеешь». «А нет. Я как бы не житель Виспвенза, а пришла сюда из мира реинкарнации Мелития». Линфа открыла рот от удивления. «Серьезно? Ага, серьезнее некуда». Линфа с неподдельным любопытством обошла Элен, осматривая ее. «Получается, в Виспвенс до сих пор наведываются гости из других миров? А раньше ни одного не встречала!» Сюзерен баллады Эльм сказала, что Виспвенс не контактирует с другими мирами. Чтобы войти в Серебряный Пузырь, нам потребовалась песня, однако для большинства это станет непроходимым препятствием. Поэтому многие жители Виспвенса никогда не встречались с обитателями других миров. «А ты, получается, выступишь на балладном божьем отборе, Линфа?» «Конечно! Я останусь сюзереном баллады!» Самоуверенно сказала Линфа, и Элен невольно рассмеялась. «Эй, не смейся! Обидно же!» «Ты не так поняла. Просто ты сказала это так, будто это уже предрешено!» Сказала Элен, и Линфа гордо на нее взглянула. «Почему ты хочешь стать сюзереном баллады? Чтобы покорять миры!» «Что, прости?» Элен растерялась, а Линфа самодовольно улыбнулась. «Я буду покорять миры своими песнями!» Ее неожиданный ответ ошарашил Элен, и на сей раз вопрос задала уже Линфа. «Ну а ты что здесь делаешь, Элен?» «Ну, в общем, я пришла попросить сюзерена баллады о помощи». «Госпожу Эльм? Зачем?» «На подробное объяснение уйдет очень много времени. Короче...» Начала Элен и вкратце разъяснила ей все касательно магии Серебряного Уничтожения и контрмира против нее. Божественный Баллади Родвелл. «Ого, вот оно как!» «И поэтому вы сейчас ищете кандидатов, которые примут участие в балладном божьем отборе?» «Ага. Ну тогда тебе повезло!» Элен уже было хотела спросить ее, «в чем?», как вдруг издали послышался голос. «Линфа!» Посмотрев в сторону голоса, они увидели четырех бегущих девушек в пальто, похожих на таковую у Линфы. В руках у них были скрипка, альт, арфа и флейта соответственно. «Видно, не зря мы пели!» Должно быть, Линфа хотела, чтобы они услышали ее и отправились искать. Она помахала рукой подбегающим девушкам. Они шустро подошли к Линфе. «Мы тебя обыскались. Сколько раз я говорила тебе не отставать, потому что ты заблудишься!» Начала отчитывать ее первая девушка со скрипкой. «Ну прости уж, я думала, что сегодня справлюсь. Даже не знаю, как можно каждый день теряться и почему-то думать, что сегодня у тебя что-то получится». Несмотря на сделанное ей замечание, Линфу, похоже, не особо это заботило, и она улыбнулась. После чего девушка со скрипкой заметила Элен. «А она кто такая?» «Это Элен, моя подруга». «Подруга?» Шокированно спросила Элен. Однако Линфа безучастно сказала. «Мы же пели вместе?» «Ну ты и даёшь», сказала, вздохнув, девушка со скрипкой. «Ты уж прости за то, что Линфа доставила тебе неприятностей. Она девушка хорошая, но дистанцию в отношениях с другими надержать не особо умеет». «Ты так говоришь, будто я не умею чувствовать атмосферу!» Линфа надула губки из-за холодного комментария своей подруги. «Извините, мы и вправду сегодня встретились с ней в первый раз, но песня Линфы показалась неизумительной, а петь с ней было так весело, так что теперь мы самые настоящие подруги!» Девушка со скрипкой удивленно посмотрела на Элен, а стоящая рядом Линфа с горделивым видом сказала. «Видишь, я ж говорила!» «Спасибо, что подружилась с Линфой», сказала девушка со скрипкой. «Меня зовут Илия. Я из одного с Линфой хора Красной Звезды. Моё имя Нао, а я Соната. Милей!» Девушки с альтом, арфой и флейтой поклонились. «Я Элен. Приятно познакомиться. И нам тоже очень приятно!» Илия с Элен обменялись рукопожатием. После чего она пожала руки Нао, Санате и Милей. «Элен пришла к нам из внешнего мира. Она хочет попросить о помощи Сюзерена Баллады из-за того, что есть один малый мир, который скрывает магию серебряного уничтожения». Кратко пересказала Линфа то, что она только что услышала от Элен. «И считай, что тебе крупно повезло. Позволь мне помочь вам». «Линфа, у всего есть свой порядок. Ты ведь еще даже Сюзереном Баллады не стала». «А я стану», — решительно заявила Линфа. «И я всегда абсолютно серьезно. Я даже не думаю о том, что будет, если я не стану Сюзереном Баллады». Она посмотрела Илье прямо в глаза. «А ты нет?» Илья беспокойно вздохнула. «Разумеется, я тоже. И тем не менее, я считаю, что говорить об этом на публике странно». «Разве?» — спросила Линфа у Элен непринужденным тоном. «Ни разу. Я считаю, что это круто. Видишь, вся бочком». «Пожалуй», — полупоражённо ответила Илья, смотря на улыбающуюся как мальчик Линфу. «Слушай, а что ты имела в виду под «крупно повезло»?» Пользуясь случаем, задала Элен вопрос о том, что ее уже некоторое время беспокоило. «Хор Красной Звезды стремится при помощи песен достичь свободы, равенства и гармонии, так что всякую там магию серебряного уничтожения мы, само собой, не потерпим», сказала Линфа, великой магии, способной уничтожить серебряный пузырь, с такой непринужденностью, словно выбросила мусор на тротуар. «Значит, ваш хор из балладной фракции?» «Балладной? Вовсе нет». «Ась, но это ведь балладная фракция желает установить контакты с внешним миром. А если вы замерены, то не станете нам помогать, разве нет?» «Хор Красной Звезды не относится ни к одной из этих фракций. Что балладная, что умеренная фракция только и делают, что несут всякую занудную чушь. Я же желаю изменить Виспвенс куда более коренным образом. Сделать его более свободным, более равным. Чтобы все могли петь в радости!» Элен была озадачена. Она только сегодня прибыла в Виспвенс и толком не понимала смысла слов Линфы. Но она знала наверняка, что ее пылкость не знает себе равных. Линфа явно смогла зайти так далеко, приложив недюжинные усилия для достижения своей цели. Наверняка Элен тоже это чувствовала. Взгляд Линфы очень напоминал таковой у Элены остальных девочек из Союза, когда они еще состояли в единстве. «Можешь рассказать об этом поподробнее, Линфа? Интересно?» Элен энергично кивнула. Стоило Линфе увидеть серьезный взгляд Элен, как ее лицо расплылось в улыбке. Возможно, она тоже почувствовала в Элен родственную душу. «У меня есть подруга детства, девочка по имени Тета, которая превосходно умеет петь. Давным-давно мы дали друг другу обещание, что когда мы вырастем, то обе станем бардами и будем петь в различных городах, путешествуя вместе». Начала она спокойным голосом свой рассказ. «Однако в этом мире, в его нынешнем состоянии, я никогда не смогу его исполнить».